стал президентом северогерманского Бундесрата, пределы которого раскинулись от Кильской бухты до Майна, огибавшего Баварию. Горчаков выдвинул идею Европейского конгресса, чтобы обсудить переустройство германской карты. Это встревожило Бисмарка. Он срочно послал в Петербург генерала Эдвина фон Манштейфеля. В краткой беседе с Горчаковым тот намекнул, что Новая Пруссия предлагает России уничтожить статьи Парижского трактата о нейтрализации Черного моря. Горчаков подачек от Берлина не принял. «Погребение неудобных для нас статей состоится без участия ваших факельщиков и траурмейстеров». Александр II встретил Манштейфеля очень сухо. «Мое сердце переполнено ужасом», — так начал он. «Еще недавно мы с дядей совместно выступали против нарушения династических прав в Италии, и вдруг мой дядя, свято верящий в то, что он царствует милостью Божией, сам ступил на путь Гарибальди. Я даже отсюда слышу печальный звон, с которым Пруссия разбивает законные короны германских государей». Манштейфель намекнул, что тут поработал другой дядя. «Я так и думал», — ответил царь. «Мой дядя Вилли по старости лет подпал под вредное влияние Бисмарка, который увлек благочестивую Пруссию на путь революции. Поймите боль моего сердца. Вюртемберг, Баден, Гессен, Дармштадт, там царствовали мои бабки, мои тетки, мои сестры, и вдруг врывается, как разбойник Бисмарк, и залезает прямо в сундук. Впрочем, — сказал царь, глянув на часы, — вы, Манштейфель, должны извинить меня. Завтра продолжим беседу. А сейчас у меня свидание с парижским послом Флери». Это прозвучало намеком на сближение с Францией. Бисмарк телеграфировал Манштейфелю, чтобы тот успокоил царя. Прусская кара романовским сородичам будет смягчена. Горчаков, смеясь, сказал Жумини: «Кажется, сейчас наши отношения с Пруссией зиждутся исключительно на любви племянника к дяде». Но вот герцога Морни не стало, и Наполеон сделался вялым. Момент для нападения на Пруссию им упущен. Одна война, издыхая, порождала из своего ужасного лона другую. Вечером Тютчев гулял с Горчаковым по набережной. «Мы присутствуем в антракте между двумя драмами. Сыграна прелюдия к той великой битве, что произойдет обязательно, и мы услышим ее шум даже через гробовые доски. Что ж, поэты умеют предвидеть будущее». Итальянцам было суждено испытать на чужом перу похмелье. Их еще продолжали бить. Сражение у Лиссы, эскадра Франции Иосифа не оставила от флота Италии даже щепки.